Любил я с детства художество. Но признавал я в художестве только то, что умел сделать сам. Понятно мне было искусство, которое годилось бы в доме, которое постоянно было бы в руках. Таковым было, например, художное столярство, резьба в дереве. Вспоминаю цитату из сказки. «Стоит в лесу липа, годится на Божий лик липа, и на иконостас, и на чашку, и на ложку, и на стул, и на стол, и на поварешку». Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обрубков рябины, солоницы и братины в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол, накрытый синей выбочатой скатертью с вереницей таких сутков, чашек, солониц, удивительно напоминал море с кораблями, у которых нос корма по-звериному, бока взведены по-туриному. Руки мои сами тянулись к ножу, к стамеске. Тщился я взвеселить свой дом такой деревянной, осязаемой сказкой. От юношеских лет и до теперешней поры упоительно люблю я делать модели домов. Еще будучи школьником, пленился я изумительными моделями северных старинных домов и церквей, собранных в Архангельском городском музее. Картины на стенах казались мне чем-то вроде ковров или портьер. С картиной нельзя играть, она висит и висит в простенке. Иное дело иконы. Северные люди признавали в иконописи только древнерусский стиль. Следственно, они были чрезвычайно декоративны. Почитание икон увязано было и с бытом Старого Севера. Понятие об этом дает стих о Николе Морском. «Мы пишем Николу разноцветными вапы, украшаем Николу скатными жемчугами, мы ставим Николу в киноваренную божницу, мы теплим Николе воскояровые свечи, кадим мы Николе ладаном темьяным, творим мы Николе земные поклоны». Форштевень нередко представлял собою изваяние того же Николы Морского. Следственно, и это религиозно-бытовое художество не являлось чем-то абстрактным. Но, будучи самодельным, осязаемым, понуждала ремесленные руки к подражанию и всегда служила к увеселению очей. Откуда вечная жизненность так называемого прикладного искусства? Я своим прикладным умом думаю, что несовершенна полнота художественного произведения, на которое с понятием или без понятия можно только поглядеть издали. Поэтому не особо я обожаю скитаться по галереям, увешанным картинами или уставленным скульптурами. Везде мертвый ярлык. Просят руками не трогать. Для меня это все равно, что вход строго воспрещается. Под картинами ампирные кресла. Присесть не смей. От локотника к локотнику натянута струна барабанная. Стой, значит, перед картиной или перед римским идолом руки по швам. Недаром сказано, с погляденья сыт не будешь. Люблю художество, с которым можно жить, которое можно держать в руках, которое можно трогать, разглядывать. Мне скажут, а как же зодчество? Перед любезным тебе зданием ты стоишь, глаза пялишь, или вокруг да около ходишь. Оно есть недвижимость. А я говорю, самое оно мое зодчество-то. В это вот красовитое здание двери открыты. К дверям ступени меня подводят. Я захожу и живу там телом и душой. В каждой любезной мне хоромине и окна есть. Я и окном залезу, как мышь в сундук. Мышам ведь нигде не загорожено. Буду по дну ходить, то есть по полу. Всю жизнь неуемными руками тщился я охапить непосильные красоты зодчества. В родимом городе над Двиной громоздились приземистые башни и стены древнего гостинного двора. Бесконечные сени с неожиданными переходами и поворотами, сводчатые горницы, узкие оконца, тяжкие двери с железными узорами. В 20-м столетии здесь все было так, как было в веке 16-м. Зодчество суровое и простое, в то же время сказочное и таинственное. А в оконце, сколько ни выглядывай, нежный туск северного неба, серебро-свинцовые волны, белые чайки. Такое же упоительное чувство сказочности охватывало меня, когда мне приходилось живать или бывать в крестьянских хоромах на Двине у Белого моря. Сяду один в верхнем жилье и ликую. Царство дерева, нежные нюансы золота, тона коричневые. Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда соглядал я северную избу горницы? Что созерцал я глазами, что осязал руками, ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стиля. Мощные коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжкой двери, скованной скобой, широкие скобленные лавки, широкие синие осиновые половицы. Никаких украшений, ни окраски, но какая нежность тонов, какое удивительное чувство пропорций было у людей, создававших это жилье. И, конечно, северная природа, глядевшая в коротенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была единого духа с созданием рук человеческих. Припас здесь как будто прост. Сосна, северная осина, лиственница. Просты снасти, топор, пила, рубанок, долото. Но безупречность пропорций, чувство композиции в поделиях больших и малых. Точно песню поют безмолвную, но не молчную о том, что северные мужики-плотники были зодчими художниками. Изящество и художество встречались в крестьянском дворе там, где, казалось, не было особой нужды в искусстве. Помню, в знойный день в одной заволжской деревушке приманила меня тень крытого соломой сеновала. Меня подивили золотые сумерки обширного помещения. Далее мне показалось, что на полу спят люди в золотых зипунах. Чинно лежат ряд за рядом и вкушают послеобеденный сон. Солнечное блистание лилось в полные воротца. Первый ряд снопов нестерпимо сиял. Отсюда эта золотистость воздуха, эти червонные тени в самых дальних углах. Подивился я и развеселился, когда поглядел вверх. Высокая соломенная кровля сарая, белесая извне, изнутри сияла густыми тонами червонного золота. Приемы золотого плетения, приемы чисто практические, можно было сопоставить с техникой красовитого золотого шитья. Пряди золотистых шнуров, узлы симметрично расположены, все это делано рассудительно, а получалось художество. Наш хозяин, польщен был моей попыткой срисовать соломенную вязь. Это мое рукоделие первоучебное. Вот за рекой, в Барноге, во двор зайдешь, прямое восхищение, будто у сенатора с мундира снят узор. Я 100 раз глядел эти узоры и 100 раз восхищался. Свой гимн золотой соломе калязинский дядя закончил словами. А главное, не зимою в оттепель, не летом в ненастье, ни одна капулечка воды сквозь это художество не прольет. Простые люди ценили искусство, которое пригожалось бы в доме. Одна поморянка из Кеми писала мне: «Вырежь ты ложку коренную», и пришли. Из корня крепкого дерева такие ложки не ломаются. Примечание Шергина. То уж будет памятка довольная, ложка всегда в руке. День с ветром, облачный, солнце помалу проглянет, большие улицы просохли, в переулках булыжник мокрый, возле тротуаров ручейки. По дворам грязь малопроходная со льдом. Стаскался к Господней, авось, думаю, не протает ли душевный-то лед. Не по годам, пожалуй, равнодушие и эта вялость. Что-то мало сил душевных и телесных. Я, видно, не земля. Не та земля, которая начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьев, пением птиц. Я куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалит небеса Божью славу. А она куча, куча есть. Сказано, сила Божия в немощах совершается. А вот мои немощи далече меня творят от ясности, от радости Господней. Видно, с молоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем силу Божию ухватить. А я жил, как придется, как попало. Стал под старость решетом дырявым. Как во мне силе Божьей удержаться? Есть художники, есть поэты Божьей милостью. И есть дилетанты-самоучки. Последние в лучшем случае трогательны, но и маловыносимы. Я в богоискательстве своем вот такой дилетант-самоучка. Что-то слышал, до чего-то сам своим умом дошел, а все-таки дилетантизм есть любовь к искусству без взаимности. Не высший, ниже средней школы в науке, да-да, науке, духовного совершенствования я не прошел. Что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил. Пришли годы немощи телесных, иссякла и всякая радость, которая вызывалась исключительно тем, что молодая кровь играла, но отнюдь не была показателем некой меры духовной. Мало мне было тогда настроений и впечатлений. Очевидно, я не знал, что они запечатлелись навсегда. Переживания, рождаемые зодчеством, надо мне было тогда воплотить в нечто осязаемое. В те времена я не знал, что народное искусство и красоты родимой природы век будут веселить и молодить мою душу. Увлечение художеством было действенным и понуждало к труду мои руки. В это время в городском музее выставлены были модели северного крестьянского зодчества. Когда замолкали шаги сердитого хранителя, я, замирая от волнения, приподнимал дом или амбар руками, заглядывал в крошечные окошечки. Там внутри все было по-настоящему — печь, палати, двери. Я приходил домой как заколдованный. Я знал, как надо утолять невнятное доселе художественное томление. Неудобно мне склонять эти местоимения «я», «у меня», но я не себя объясняю. Я малая капля, в которой отражается солнце народного художества. Что говорю я, малая дождевая капля? О том веселее меня сказывают тысячи других капель вешнего художного дождя. Общеизвестна истина, что творческое, веселящее душу вдохновение свойственно человеку любой профессии. Бывало в Архангельске, в июньскую сияющую ночь, когда вода и небо кажутся половинками жемчужной раковины, сидят на берегу и резчик из Холмогор Узиков, и маляр Кулаков, и судоремонтник Петунов, и художник из Москвы Субботин. Сидят молча, не подберут слов, чтобы обсказать чувства, возбуждаемые красотой природы. Но веселье душевное, некрадомое, неиждеваемое, каждый выскажет по-своему. Резчик Узиков, веселясь, мастерит узорный ларец. Кулаков вдохновенно размалевывает фойе кино «Мулен-Руж». Судоремонтник обшивает борт корабля, будто мать дочку срежает. А служитель чистого искусства Субботин, он делает эскиз за эскизом. Веселье умное тщится отобразить в картине, в пейзаже. И у всех у них, у живописца и у маляра, у резчика и у столяра, одинаково светлы лица во время работы. Вопиящин, маляр по званию, истинный художник по призванию, говаривал: «Что увижу, то и мое». Рассказывал: «Ходил я в один дом 3 года. Сундук нравился расписной. Купить не на что. Тогда я в этом доме полы выкрасил и стены шпалерами выклеил. Мой стал сундук. По главному пришпекту вез этот сундук многозначительно, чтобы вся вселенная дивилась». Преподаватель Баллот во всеуслышание сказал: «Триумфатора на колеснице такого вида не имели, как ты на ломовой телеге». Другая творческая душа, холмогорец Узиков, высказывался: «Ежели какая вещь понравилась, мне надобно эту любезную утварь своими руками сделать. Вот и примусь жадность свою утолять, пилю, тешу, режу или кую, или лью. То уж будет мое». Острозначенный ум северных умельцев, что увижу, то и мое, был по силе и моим свойством. Но шатровую башню, глядящую в воды Двины, не унесешь домой. Каменное крыльцо, похожее на крыло лебедя, не отнимешь от стены. Я уже упомянул, что пристрастился делать модели желанного зодчества. Тогда становилось у меня сердце на месте, душа в горести. Сохранил я клад последний. Страсть делать модели домов, веселит она и молодит душу. Время тратить на игрушки совестно. Отрежу себе 3 дня, а дело заведется на 3 месяца. Чердаки, балконы, лестницы сделать надо красовито и прочно, так чтобы, когда внук сядет на этот дом, ничто не погнулось. У знатного каменщика и штукатура Ивана Акимова были друзья среди молодых инженеров, а один архитектор в письмах называл его «милый мой батька и старый мой друг». История этой дружбы такова. Архитектор этот, сын простого рабочего, работал с отцом по штукатурной части. Парень кончил среднюю школу, в то же время неуклонно помогал отцу во все свободные часы, дни и месяцы. Профсоюз обещал отправить его в специальную или высшую школу. В летнее время штукатурили они с отцом казенное помещение. Отец помер внезапно. Сын решил не сдаваться. Этой работой он как бы сдавал экзамен. Взявши помощника, продолжал работу. Он был упорный, пристрастный человек. Начал штукатурить потолок в зале. Штукатурка повисает, не держится. То ли песок не ладен, то ли известь не в порядке. Парень еще опыта большого не имел. А было два десятника, Захаров и Акимов. Захаров не взял во внимание старательность, трудолюбие, усердие Руневского. И, видя, что дело неладно идет, советом не помог, а отругал Руневского. На завтра Руневский сидит на лесах, под потолком чернее тучи. А работу не оставляет, ладно, не ладно, замазывает трещины. И опять Захаров налетел, начал срамить, паразит, драмоед. Руневский разгорячился, допнул ведро с водой. Ведро полетело вниз. Захаров побежал жаловаться, что Руневский озорничает. Руневский опять сидит в черных горях. Брошу эту специальность, будь она проклята. Ненавижу эту грязь. Кончено. И входит в залу Акимов. На доски залез, щупает здоровую часть потолка. Заметил Руневского. Здравствуй, молодой человек. Ты это штукатурил? Отлично. На добрую совесть делаешь. Белить жалко, как мрамор. Я старый штукатур. А с твое не будет, сила не та. Рад за наше дело, ежели такие, как ты, усердные ребята выросли. Вы серьезно? Что же хорошего видите? Та половина работы удалась. А вот этот угол стыд и срам. Потолок ты штукатурил материалом отцовой заготовки. Старый мастер знал пропорцию, а твоя заготовка. Песку перепущено, известь сунули не такую. Акимов два дня с Руневским поработал. Дело ходко пошло. Парень расцвел, не захотел этого дела бросать. А с Акимовым дружба пошла. Он в районных архитекторах теперь уж, Руневский-то. Говорят, Акимов подход знает. Нет. Акимов к делу своему пристрастен, и людей, любящих его дело, любит, ищет и душу за них кладет. Старый холмогорский резчик Узиков говорил. На выставке граф Н. в восхищение пришел от моих изделий. Пришел на выставку с иностранцем, хвалит мои работы. Далее спросил у начальника. Этот резчик здесь? Вот он стоит. Граф ко мне. У тебя есть еще что-нибудь? Я купил бы. Есть, говорю. Принеси мне завтра утром на дом. Дал адрес. А сам опять к окружающим. Чего только не сумеет сделать наш русский мужик. Уверяю вас, господа. Блоха не выдумана Лесковым. Утром являюсь, швейцар с усмешкой говорит. Что ж ты в парадное лезешь? Ступай черным ходом. В кухню зашел, горничная пошла докладывать. Господа еще не вставали. Час прождал. Господа кофе стали пить. Час пили. Гости у них там оказались. Говорю горничной, мне некогда, доложи, что ухожу. Та вернулась. Граф говорит, скажи, что я занят. Пусть ждет, что де за хамство. Я разгорячился. Скажи графу, что хамство заставлять ждать на кухне мастера-художника. выговорил это, подойдя уже к двери. Да, кто художество наше любит, а мастера презирает, тот лжет. Кто действительно мастерство народное любит, любит и художника. А кто спесивится перед нашим братом, не любит искусство нашего. Кто оскорбляет художника, искусство его оскорбляет. Бобрецову сказали, картина «Последний день Помпеи» — искусство. А твоя резьба что же? Он ответил. Солнце отражается и в малом ручейке, а все тоже солнце, только бы от любви сделано. Мы, может, младшие братья в семье художников, но оставьте себя в рубле, да не кладите нас в копейку. Вот теперь при советах нас в союз художников принимают. И понимает, что в большом доме необходимо имеется утварь и серебряная, и золотая, и медная, и деревянная, и глиняная. И вся она нужна, и вся на пользу. Ни без той, ни без другой не обойтись.